«Еще одно нарушение, и я накажу тебя за неуважение к суду». Он умолк и принялся с задумчивым видом жевать табак. «Мне так будет трудно сохранить беспристрастность, когда придется выносить приговор по второму обвинению. Я имею в виду сопротивление аресту. Невиновен. У тебя еще я не спрашивал. Подожди, когда спрошу. Что там с сопротивлением аресту, Уилл?» «Я его подобрал, когда он пытался сесть в попутную машину и сделал одолжение, вывезя за город. Я подумал, для всех будет лучше, если он у нас не задержится». Числ помолчал. «Но он вернулся. У меня на то и справа. Я опять увез его из города, и он снова вернулся. А когда велел ему сесть в мою машину, он отказался и подчинился только под угрозой применения силы. Думаете, я сел в машину, потому что испугался вас, а? Он не хочет называть свое имя. А зачем оно вам? Говорит, что у него нет документов. За каким чертом они мне нужны? Ну, хватит, хватит. Я не могу сидеть тут вечно и слушать, как вы припираетесь», — прервал их Добзин. «Моя жена больная, я должен быть в 5 уже дома и готовить детям обед. 30 суток тюрьмы или штраф $200. Что выбираешь, сынок?» «2 сотни, господи, я же сказал только что, что у меня и 10 нет». «Тогда 35 суток тюрьмы», — объявил Добзин, поднимаясь, расстегивая свитер. «Я хотел отменить 5 суток за бродяжничество, но ты ведешь себя хуже некуда. Ну, мне пора, я опаздываю». Кондиционер зажужжал и загрохотал пуще прежнего. И Рэмбо теперь не знал, от чего он дрожит, от голода или от ярости. «Эй, Добзин, вы еще не спросили, виновен ли я в сопротивлении аресту», — сказал он. Глава 9. Рэмбо направился было обратно в кабинет Тисла. «Ну нет, теперь сюда», — сказал Тисл и указал на последнюю дверь справа с решеткой в маленьком окне вверху. Он хотел отпереть ее ключом, но тут заметил, что дверь приоткрыта на 1/4 дюйма. Недоверчиво покачав головой, Тисл распахнул дверь. Рэмбо увидел лестницу с железными перилами и цементными ступенями. На потолке горели люминесцентные лампы. Рэмбо вошел, Тисл тут же последовал за ним, запер дверь. Они стали спускаться, сопровождаемые двойным эхом. Рэмбо издали услышал шум льющейся воды. Цементный пол был мокрый и отражал флуоресцентные огни. У дальней стены тощий полицейский поливал из шланга пол камеры. Увидев Тисла и Рэмбо, он перекрыл воду. «Голд!» Голос Тисла отозвался гулким эхом. «Почему верхняя дверь опять отперта?» «Разве я... Но ведь у нас нет сейчас заключенных. Последний недавно проснулся, я его выпустил». «Не имеет значения, есть у нас заключенный или нет. Стоит тебе привыкнуть оставлять дверь незапертой, когда у нас никого нет, и ты можешь забыть запереть ее, когда у нас кто-то будет. Так что изволь запирать дверь всегда». Рэмбо было здесь так же холодно, как и в кабинете Добзина. Он дрожал. Ему казалось, что лампы на потолке чуть ли не касаются его головы, но все равно было слишком темно. Железо и цемент, о Господи! Напрасно он позволил Тислу привести его сюда. Когда они шли от судьи, надо было вломить Тислу и убежать. Уж лучше спастись бегством, чем провести здесь 35 дней. Но, — сказал он себе, — какого же черта ты ожидал? Сам напросился, разве нет? Не захотел вступить. Вот именно не захотел. И сейчас не хочу. Если меня запрут, это еще не значит, что мне конец. Буду сопротивляться, чтобы, когда придет время отпустить меня на свободу, Тисл вздохнул бы с облегчением. Ох, конечно, ты будешь сопротивляться, смех да и только. Посмотри на себя, ты уже дрожишь. Ты же знаешь, что тебе никак нельзя сидеть в камере. 2 суток в тесной камере, и ты свихнешься. Вы должны понять, что мне нельзя здесь оставаться. Это сорвалось с языка против его воли. Сырость. Я не выдержу пребывания в сыром месте.